Глава 16. Художник из Анфисы так себе, но разобрать маршрут было можно. Кинув на нее пару недовольных взглядов, я направилась на поиски библиотеки и уже через минут 5 заплутала в коридорах дворца. Чертыхнулась от досады, покрутила головой и, услышав голоса, пошла на них, пытаясь разобрать каракули домовой. Видимо, так увлеклась, что не увидела препятствия и налетела, судя по начищенным сапогам, на мужчину. Извините, не подскажете, где тут Поднимаю взгляд и мысленно вою. Император собственной персоной. Приподнял вопросительно бровь, а в глазах плещется веселье, мол, поймалась птичка вредная. Отека. С трудом договариваю, понимая, как двойственно звучит эта фраза. Надеюсь, в их мире это иначе. Стою и думаю, мне полагается сделать реверанс или так сойдет. А между тем лапы наглого типа оказались на моей талии. Какая? Ваша. Ну а что, наглеть так по-крупному, вдруг повезет. Не важно, что изначально я шла в другую. Мечтательно потянул он, нежно поглаживая меня. «Дай-ка подумать». «А чего тут думать? Всего лишь нужно показать направление, дальше я сама как-нибудь? Или вы сами заблудились в лабиринте этих нескончаемых коридоров?» Он, пристально глядя мне в глаза, медленно начал притягивать к себе. «Что вы делаете?» — возмутилась я и попыталась сделать шаг назад, он сжал пальцы, удерживая. «Я злюсь, а ему весело». «Какая ты невоспитанная?» — цокнул он языком. «Так и тянет тебя наказать». Хотела возмутиться, но, вспомнив, кто он, пресекла сей порыв. «А что мне за это будет?» Теперь я подняла удивленно бровь, а он продолжал словно размышлять вслух. «Еще из-за оскорбления она мне должна. Что с нее за это потребовать? Казнить?» У меня сердце замерло. Не хочется. Отлегло. Пока. Мое сердечко вновь тревожно встрепенулось и на миг застыло. Мне стало дурно. А наказать я просто обязан. И по старым долгам еще не расплатилась. Его размышления прервал шум девичьих голосов, который быстро двигался в нашу сторону. Не успела я обрадоваться, что спасена от бессовестных притязаний императора, как он приподнял меня за талию, и мы... Бог ты мой! Мы стоим в каком-то темном чулане, тесно прижатые друг к другу. «Что вы делаете?» «Тихо!» — шепнул он на меня. «Прячусь!» Его ответ, мягко сказать, ошарашил. С чего вдруг такой важной особе в чулане от дев хоронится? Неужели он еще и трус? Господи, час от часу не легче. «Вы же император!» — чуть слышно шиплю. «И что?» — слышу ехидный голос труса. «С чего вдруг вы прятаться от дев вздумали? Могли просто посмотреть на них строго, они бы ринулись в рассыпную?» Отвечаю, пыхтя, пытаясь немного отодвинуть от себя мужчину. «Не получится». «Это еще почему?» — замерла. «Нравлюсь я им очень». Я лишь фыркнула, вспомнив, как обсуждали его девушки. «Охотно верю», — не смогла скрыть сарказма. «Что-то не похоже». Еще сильнее вжал меня в стену. «И все же не все дамы, как вы, считают меня ничтожным подкаблучником». Хотела добавить, что он еще и трус, но мудро промолчала. «Я поменяла свое мнение о вас. Нагло вру». «А что делать? Пока я не буду знать точно, как остаться в живых, придется играть некую влюбленность». «С чего вдруг?» — удивился он. «Ну, зелье побочный эффект был, а на самом деле вы вызываете у меня симпатию». «И только?» «А что, этого мало?» — возмутилась. «Я же сказал, не кричи», — шикнул он. «Вы же сильный маг. Накиньте полог тишины. Или это как-то по-другому называется. И вообще, отстранитесь немного. Дышать тяжело». «Докажи». Мое ухо обдало горячим дыханием. Вот же гадство. Мужика на интим потянуло. Вон как шустро по моему телу руками водит. «Чего доказать?» — включила я режим дуры. «Поцелуй меня сама». «Ага, сейчас все бросила и кинулась предаваться с тобой разврату в темном чулане. Увы, такая романтика ни по мне не заводит. И вообще...» Мысли не дал завершиться ярко вспыхнувший светящийся голубой шар. От горящего похотью взгляда императора мне стало не по себе. Пусть я дама с опытом, но сейчас мне казалось, что я сгорю, как ведьма в огне его страсти. Так себе перспектива. Отставить панику? Одернула себя. В любом случае ничего страшного не случится. Насиловать себя не позволю. А если выхода не будет, расслаблюсь и получу удовольствие. Вспомнила про его фавориток и поняла, не смогу. А он, гипнотизируя взглядом, уже начал наклоняться к моему лицу. «Долг отдавать не буду», — уперлась ладонями в его грудь. «Я могу приказать», — он начал злиться. «А я могу от волнения лишиться чувств. А я могу воспользоваться ситуацией в своих интересах». Присмотрелась я к мужчине и поняла, этот извращенец может. «Хм», — нахмурилась. А вот этот вариант развития событий мне в голову не приходил. И все равно я долг отдавать не намерена. А если не долг, а как выражение симпатии? Он что, серьезно думает, что я на такое поведусь? Тут я вспомнила, как Анфиса защищала свою честь и решила воспользоваться ее способом. Я дева порядочная и не могу ударить поцелуя никому, кроме будущего мужа. «Так я именно он и есть?» — воспрял духом мужик. «Ничего подобного. Вас можно сравнить с лотереей». «С чем?» — удивился мужчина. «Блин, вдруг у них о таком розыгрыше не слышали?» «Ну, начала я выкручиваться. Игра такая у нас была. Смысл таков. Бумажек с номерами много, а выигрывает только одна. Так что если выиграете...» «Целуйте на здоровье сколько хотите, а пока даже не думайте руки распускать». Он усмехнулся и отстранился, а чулан превратился в просторную комнату. Ну и чудеса. «Ну и для чего нужно было этот балаган устраивать с темной каморкой?» — показала я глазами на помещение. «Скоро узнаешь. Посмотри в замочную скважину, ушли девы или нет». У меня от удивления брови поползли на лоб. «Ну, чего стоим?» Тяжко вздохнула, поплелась к двери. «Деваться некуда, раз сам император приказал. Что бы вы черти слопали?» Заглянула в отверстие розовая юбка. Поворачиваю, чтобы сказать, что поклонницы возле двери толпятся, но... Увидев, с каким интересом его взгляд скользит по моему телу, разозлилась, что меня так легко развели. «Кто-то играть, значит, любит. Ну так я тоже это умею, причем весьма недурно. Беру эмоции под контроль и ровным тоном отчитываюсь. Да, мы никуда не ушли». «Ты мне подходишь, властелина», — отвечает он холодным тоном. Весь налет игривости пропал. «Ого, он, оказывается, знает, как меня зовут». «Хотела бы поинтересоваться, для чего подхожу?» «Поможешь мне найти мою пару?» «О как! Вот это поворот!» «Не подскажете, с чего вдруг мне оказана такая честь?» «Все просто. Я тебе не нравлюсь. Значит, с твоей стороны никаких поползновений в мою сторону не будет». «Как же мы шустро поменяли курс!» «А если вы ошибаетесь...» Это своего рода игра, чтобы привлечь к себе ваше внимание. Не отрывая от меня пристального взгляда, мужчина подходит ко мне практически вплотную. «У тебя получилось». Берет своей рукой мой подбородок, поднимает лицо и медленно наклоняется. «Найдешь мою пару, станешь...» Пауза, и его дыхание опаляет мои губы. «Моей фавориткой». «А давайте договоримся о другой оплате». Резко отскакиваю от него. «У меня, знаете ли, принцип есть. Я не встречаюсь с несвободными мужчинами». «Вот видишь, тут нет никакой ошибки», — усмехается, скрестив руки на груди. «А насчет оплаты...» Он делает многозначительную паузу. «Работать на императора уже награда». «Извините, но на голом энтузиазме и признательности далеко не уедешь. Можно ноги с голоду протянуть. Давайте договоримся о более существенной награде. Обычно такое хорошо мотивирует работника. Как насчет желания?» «Я пошла ва-банк. Ну а что? Нужно ковать железо, пока горячо. Если дела будут совсем плохи с привязкой к этому миру, могу обратиться к нему за помощью. Или же попрошу вернуть меня домой, если это возможно». «А ты, хваткая дева, своего не упустишь», — усмехнулся, и его взгляд опасно вспыхнул. «Ух ты! Оказывается, тут кто-то нечестно играет, а я, дура, уши развесила, мол, шанс, а меня в угол загоняют». «Какая есть?» — развела я руками. «Может, кого-нибудь другого для столь важного дела поищете?» «Хорошо, но тогда ты станешь моей фавориткой», — вновь делает паузу и перепечатывает. «Сегодня». Я воздухом поперхнулась от его вероломства и выбора не оставил. Либо его койка, либо трудоустройство. Последний вариант мне больше подходит, и цену за услугу я менять не намерена. Это хоть какой-то шанс выкрутиться, если прижмет. «Цену я свою назвала, если согласны, давайте подпишем договор». «Ты посмотри, как я тебе не нравлюсь. Дело не в вас конкретно, а в том, что слишком много народу в вашей постели. Плюс вы скоро женитесь, а на отношения с женатиками у меня табу. Но я готова на вас работать. За вознаграждение, разумеется». «Согласен. Но договор мы заключать будем на крови». Я хотела возмутиться, интуиция буквально вопила, что с ним подобный договор чреват последствиями, но его аргумент был весьма убедительный. «Дело государственной важности. Вы будете искать будущую императрицу? Наш договор нужно сохранить в строжайшем секрете. Уж извините, но клочку бумаги я не готов довериться. Только договор на крови. Если не согласны, милости прошу в мою кровать, дамы, так и быть, подвинутся». «Ты посмотри, как сильно он желает договор заключить и бесится, что меня не интересует. Ну что ж, посмотрим, кто кого переиграет». «Выбираю договор». Хочется бросить ему вызов взглядом, но сдерживаю себя. Не стоит ему показывать, что я догадалась о его планах.